Никогда не увидишь ты сути вещей. Глаза открывай, если ходишь по городу. Под ноги почаще смотри, не кури. Иди со мной в рельсами, в такт параллельно. Не город болото, раз только хвощей. А небо, Господь здесь остриг свою бороду. И люди, не люди, скорее упыри. Центральная площадь почти богадельня. Не прогореть бы в борьбе и не упасть бы в агонии. Так без даров не волхвы, значит, были сосватаны. А мои чувства к тебе, как эти мертвые голуби. Мало того, что мертвые, по асфальту раскатаны.